И пока я так думал, у меня было веселое настроение. И я быстро бежал по маленьким лесенкам вверх и вверх, и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке, на высоте 10 метров над уровнем станции. И тут вдруг я увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею и по бокам, и далеко вокруг стоит какой-то раздвинутый, огромный и прекрасный город. Он стоит весь в каком-то легком тумане, а тут на площадке шумит ветер. Шумит не шутя, как буря, того и гляди, сдует тебя с этой вышки. И совсем не слышно, как рабочие дробят камень, ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн. Он был голубой, но такой маленький, прямо величиной с папиросную коробку. И я подумал, что если я прыгну, вряд ли попаду в него. Тут очень просто промахнуться, а тем более ветер не меньше 6 баллов. Он того и гляди, снесет меня куда-нибудь в сторону, в реку, или я бухнусь прямо в буфет кому-нибудь на голову. Вот будет история. Или я, чего доброго, угожу прямо в кухню, в котел с борщом. Тоже удовольствие маленькое. От этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок, и мне больше всего захотелось еще раз услышать, как рабочие чинят набережную, и увидеть Костика и Мишку рядом с собой. Все-таки они мои друзья. И я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила и стал спускаться вниз. А когда спустился, настроение у меня опять было хорошее, и на сердце стало легко-легко, как будто гора с плеч свалилась. И я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком, и побежал к ним. А когда подбежал, остановился как вкопанный. Эти дураки хохотали во все горло и показывали на меня пальцем. Они изображали, что сейчас лопнут от смеха. Они вопили: «Он спрыгнул! Ха-ха-ха! Он сиганул! Хо-хо-хо! Ласточкой! Хе-хе-хе! Солдатиком! Хи-хи-хи! Храбрец! Молодец! Хвостец!» Я сел рядом с ними и сказал: «Дурачки вы, больше ничего! Неужели вы думаете, что я струсил?» Тут они прямо завизжали: «Нет, ха-ха-ха, не думаем, хо-хо-хо, ты не струсил, ты просто забоялся. Сейчас мы напишем про тебя в газету, чтоб тебе медаль дали за красивое спускание по лестнице». А мне прямо все бурлило от злости. Какие все-таки наглые типы, этот худущий костыль и особенно Миха с его противным голосом. Они, видно, серьезно воображают, что я струсил. Какая глупость, олухи царя небесного! Но я не стал ругаться и оскорблять их, как они меня. Ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки. Поэтому я сказал им спокойно и вежливо: «Наплевать на вас». И стремглав кинулся к вышке и в 5 секунд снова взбежал на самый верх. И в это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно, ветер выл, и вышка немного скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться, я подошел к самому краю, сложил руки по швам, зажмурился, чуть-чуть согнул коленки перед тем, как прыгнуть, и вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму, и про папу тоже, и про бабушку. Я вспомнил, что сегодня утром, когда убежал на «Динамо», я не попрощался с ними, и что теперь очень может быть, что я убьюсь насмерть, и я подумал, какое это будет для них несчастье, просто горе будет. Ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Я представил себе, как мама всегда будет смотреть на мою карточку и плакать, ведь я у нее единственный, и у папы тоже. И у них в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости и в кино, разве это жизнь? И кто будет о них заботиться, когда они состарятся? Да мне тоже без них будет плохо, я ведь их очень люблю. Хотя мне-то уж плохо не будет, ведь меня в живых не будет, я буду уже мертвый. Я не увижу больше неба и не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной. И это все из-за каких-то негодных костыля и Михи. Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за таких дураков столько народу пострадает. И я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее. Чем скорее, тем лучше. И я опять спустился вниз. Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так на голове он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал. У него была смеховая истерика. Возле них сидела небольшая толпа, разные девушки и парни. Они тоже смеялись. Видно, Костик с Мишкой рассказали им это дело. Они очень весело смеялись, незнакомые эти люди. А мои друзья смеялись с ними заодно. Они все вместе, дружно надо мной смеялись. И тут я почувствовал, что все, что было до сих пор, это была чепуха. Просто я до сих пор не понимал, в чем тут суть. А сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошел обратно на вышку. В третий раз. Они там сзади кукарекали мне вслед, блеяли и улюлюкали. Но я долез доверху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали, но я схватил их руками и сжал, и сказал себе тихонько. А когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и клацкают зубы. Я бормотал: «Рохля, вахля, махля, прыгай сейчас же, ну! А то я разговаривать с тобой не буду, руки тебе не подам. Ну, прыгай же, ну, тухля, протухля, вонюхля!» И когда я обозвал себя вонюхлей, я не выдержал обиды и шагнул вперед. Сердце и желудок у меня сразу подкатились к горлу. И я, когда летел, не успел ничего подумать, просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул, я прыгнул, прыгнул все-таки. А когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Мы легли рядом. Мишка и Костик молчали. А я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклянным молоточком на серебряном ксилофоне.